Глава 21. Войско Донское, Черкасск. 13 октября 1707 года. Провостание против царя, которое готово было вспыхнуть на Дону, бывший войсковой атаман Зерщиков знал с самого начала. И если для кого-то восстание – это путь к свободе и справедливости, по крайней мере, к иллюзорной свободе и к такой же справедливости, то для Ильи Григорьевича это в первую очередь возможность нажиться и получить еще талику влияния. Однако для этого следовало самому стоять у истоков бунта, понимать, что происходит, вовремя отыграть все обратно и подставить под топор царских палачей кого-то вместо себя. Но с самого начала события развивались совсем не так, как планировал Зерщиков. Старый товарищ и компаньон по соляным промыслам Кондратий Булавин, не поставив его в известность, пошел своим путем. Он не стал обращаться к нему за помощью, а спутался с запорожцами и Мазепой. Потом неожиданно был разгромлен отряд князя Долгорукова, а столица войска Донского, словно спелое яблоко, упала в руки бунтовщиков, которые казнили войскового атамана Максимова и близких к нему донских старшин. Зерщиков оказался не в деле. Спрятался в Рыковской и стал искать выход из сложившейся ситуации. Бежать к царю? Нельзя, на Дону все его хозяйство и близкие люди. Примкнуть к мятежным казакам? А вдруг его, как Максимова, казнят? Опасно. И сидел Илья Григорьевич в раздумьях до тех пор, пока за ним не прибыли посланцы Булавина. Всякого ожидал Зерщиков по прибытии в Черкасск, но предложение стать главным снабженцем всего восставшего войска его удивило и поначалу раздосадовало. Не получилось отсидеться в стороне, пока царские полки не появились. Однако в течение недели, осмотревшись и прикинув, что к чему, он решил, что победа Булавина возможна, а потому взялся за порученное ему дело всерьез. Местом для расположения своего ведомства он назначил станицу Аксайскую, где у него имелись склады. День за днем Зерщиков втягивался в работу и сам не заметил, как стал вкладывать в общевойсковые запасы свои ресурсы и требовать того же самого от других богатых старшин. Впрочем, не таким человеком был Илья Григорьевич, чтобы в убытке оставаться. Но и не наглел, ибо зоркие и все подмечающие парни полковника Лоскута маячили неподалеку. Первонаперво следовало обустроить магазины с провиантом и одеждой для каждой армии. И люди Зерщикова, а таких у него было немало, заметались из одного конца войска в другое. Склады решено было ставить в Бахмуте, Кагальнике и Аксайской. Благо имелось, что в них закладывать. Мазепа хлебом и теплой одеждой помог, да и царские закрома казаки растрясли изрядно. Следующий вопрос оказался более трудным. Оружие и огненный припас. Запасец имелся, конечно, но ненадолго его хватит, а закупить подобный товар особо негде. Из всех ресурсов, годных для военного дела на территории войска, имелись только селитренные заводы, да слабо разведанные залежи каменного угля. При этом полное отсутствие каких бы то ни было мануфактуры крупных промышленных предприятий делало победу в долговременной войне практически невозможной. Совсем расстроился Илья Григорьевич и начал прикидывать, где достать мастеровых людей и оборудование для постройки хотя бы примитивных заводиков. Но тут пришла радостная весть. Походный атаман 3-й армии Василий Поздеев почти без потерь взял Воронеж и выдвигается на липецкие заводы. Воронеж. Это слово прозвучало, пронеслось, а Зерщиков уже ввел подсчет, что можно получить с литейно-пушечного завода, суконный, парусный, канатный и кожевенный фабрик. Стоит ли перенести производство на берега Дона или оставить их в Воронеже? Кроме того, огромный цех Гаусс и арсенал манили воображение главного снабженца. Но и это не все. Ведь помимо государственных предприятий, в Воронеже существовало больше 30 кумпанств, таких именитых людей, как Стрешнев, Шереметьев, Голицын, Строганов и Нарышкин. А это опять производство, мануфактуры, ресурсы и деньги. Бросив все дела, Зерщиков вскочил на лошадь и, едва не загнав ее, прибыл в Черкасск, где незамедлительно потребовал личной встречи с Булавиным. Кондрат встретил его по-дружески. Атаманы обнялись, и Булавин спросил, «Ты чего такой взъерошенный, Илья?» «Правда, что Воронеж взяли?» «Правда». «Что с производствами?» «Все в целости, фабрики продолжают работать, и рабочие по-прежнему при них, так что можешь посылать своих людей и брать все на учет». Зерщиков успокоился и задал самый главный вопрос. «Кондрат, Воронеж удержим или, может быть, производство на Дон перенести?» «Пока не знаю, Илья, и потому лучше перетаскивать производство к нам. За зиму все оборудование надо разобрать, а по весне вместе с работным людом на Дон отправить. Где ставить будем?» «Посмотри сам», — ответил Булавин. «Но думаю, на Богатом ключе, где Ероха останавливался, когда на Азов шел». «На правом берегу?» «Да». Зерщиков согласно кивнул. «Правильно, я тоже так подумал. В глубине нашей земли и водный путь рядом. Где еще мастеровых взять можно?» Кондрат задумался, вытащил из шкафа карту и расстелил ее на столе. «Вот смотри, здесь липецкие заводы, но Поздеев их вряд ли сам захватит. Сомневаюсь я в его талантах. Хороший командир, но и только. А вот Кумшатский уже Тулу прошел, и вдвоем они эти заводы возьмут. Отсюда вывезем все, что возможно. Гонцы к обоим атаманам уже посланы. Кроме того, есть Астрахань, а там полотняные и суконные мануфактуры. Если и ее возьмем, или к своему делу прислоним, опять-таки прибыток». «А Малоруссия?» — спросил Зерщиков. Булавин отрицательно покачал головой. «Там ничего, кустарное производство, как и у нас. Имеется производство пороха на Сечи, но в основном для внутренних нужд. Кроме того, что-то у Мазепы есть, однако это тоже не для нас». Илья Григорьевич задумался и сказал: «Столько дел, и все надо сделать. Заводы к нам перевести, работный люд устроить, а помимо этого еще и поиск полезных ископаемых организовать придется». «Ну, насчет ископаемых это и без нас озаботились». «Кто?» – удивился Зерщиков. «Андрей Карела. После него карта осталась с отметками и краткими описаниями». «Да ну!» «Вот тебе и ну, друже». Булавин снова направился к шкафу, достал из него еще одну карту и кинул поверх прежней. «Смотри». Главный снабженец донских армий посмотрел на карту, отметил для себя места с углем, селитрой и металлами, а затем спросил: «Это верная карта?» «Да, некоторые места уже и так кустарным способом разрабатываются». «Я ее себе возьму?» «Пришлешь человека, чтобы скопировал, и бери». «Так и сделаю». Перейдя на другие дела и проговорив еще битый час, атаманы расстались. Зерщиков вышел на площадь и в сопровождении верных людей направился обратно в Аксайскую. Проехавшись по Черкасску, он выбрался в чистое поле и здесь увидел толпу лапотников, которые очень ловко бегали по полю с пищалями и мушкетами, при этом прячась за деревянными брусами и стреляя в ростовые мишени. Илья подозвал справного казака, который, как и он, наблюдал за всем происходящим. «Кто это?» – спросил атаман, кивнув на крестьян. Казак не без гордости ответил: «Это мой полк, первый волжский стрелковый». «А сам ты кто будешь?» Казак протянул руку и представился. «Будем знакомы, полковник Иван Павлов». Илья Зерщиков в ответ назвал себя атаман. «А чего это твои воины так странно бегают? Рывками, а не строем ходят». «Это новая тактика, придумана мной лично», — похвастался Павлов. «Суть в том, чтобы, не вступая в прямой линейный бой с противником, нанести ему как можно больше урон. Каждый боец бьется сам по себе, а если надо, то соединяется с другими в группу. Вот сейчас они отрабатывают бой в лесном кустарнике. Царские полки на марше будут обречены, а если организуют преследование, потеряют еще больше своих. То же самое, что и действия нашей конницы в степи. Несколько залпов и отход на другие позиции». Распрощавшись с новоявленным полковником, Зерщиков продолжил путь домой, а пока ехал, думал о том, что, как ни крути, а Булавин может победить. Главное, чтобы кадры имелись достойные, а они есть. Тот же Поздеев, взявший Воронеж, полковник Лоскут, словно паук, раскидывающий свои сети по всему войску и за его пределы, Гришка Банников, кавалерист от Бога, Игнат Некрасов, правдолюбец или хоть тот же Павлов, который просто уверен в победе своих мужичков над лучшими царевыми полками. А есть еще пробившийся через половину России Кумшацкий, Семен Драный, своими речами разжигающий в сердцах крестьян лютую ненависть к боярам, Лукьян Хохол, стремительный во всех своих действиях и непредсказуемый не только для врагов, но и для друзей. А кроме них еще многие другие. Такие заметные фигуры, как Максим Моноцкий, Никита Голый, Иван Стерлядев, Николай Калычев с братом и Филат Никифоров, а также совсем никому пока неизвестные воины и управленцы нарождающейся вольной республики.